Лори Рен устало посмотрел на Айлену, которая вошла в его кабинет. «Я не ожидал, что это будете вы, Лайри». «Вам хотелось арестовать Рошера?» С вызовом поинтересовалась художница. «Не будьте дурой». Прозвучало это настолько неожиданно, что Айлена задохнулась от возмущения и только потом осознала значение слов градоправителя. «То есть вы?» «В тот момент я помочь не мог. Трайши Ландар, чтобы вы знали, прибыл сюда с приказом короля. Если пожелает, он меня повесит на фонаре рядом с управой и займет мое место. Тогда я уж точно ничем не помогу». А Елена посмотрела на градоправителя уже с интересом. «А чем вы можете помочь сейчас, Лори Рен?» «Я правильно понимаю, что вы собираетесь освободить вашу подругу». А Елена пожала плечами, не говоря ни да, ни нет. «Тогда передайте ей это». На стол лег незапечатанный конверт. А Елена взяла его в руки, вопросительно взглянула на градоправителя. «Можно?» В конверте оказался чек к купеческому дому Бранхайм на Лайри Рикер на 1000 золотых монет. «Я должен ей, за Синту». «Она бы не взяла эти деньги!» «При бегстве денег много не бывает, а ей придется бежать, наверняка». Еще несколько листков представляли собой рекомендательные письма к разным людям. Лория, Трайше, общим числом 6 человек. И везде Яна характеризовалась с самой лучшей стороны. «Вы знаете, где она сейчас?» «На корабле Нархиро?» — рискнула Айлена. «Именно. А вы знаете, что на окраине города беспорядки? В тех самых сараях кто-то видел шайку разбойников». «Какой ужас!» «Не то слово. Поэтому сегодня туда направится вся стража города». Айлена прищурилась. «Вы понимаете, что Трайше может...» «Может, но я буду ни при чем». «И случись что, вы меня поняли, Лайри?» «Вполне». «Рошера я защитить смогу, если его никто не увидит. Чтобы вы знали, сегодня мы с ним весь вечер сидим за бутылочкой Айдольского и разговариваем о жизни. Мне захотелось напиться с горя, так что к полуночи я буду в лоскуты пьян». «Может, чуть позднее?» «Да, пожалуй, часам к 3 ночи. Усну прямо на шкуре у камина. А Рошера уложат спать в комнаты Синты». «Ему же нельзя пить». «Вот именно. С другой стороны, здесь кто хочешь сорвется». Лори Эрен помолчал пару минут, потом решился спросить. «Где Гард?» «Вы пили вдвоем», — отрезала Айлена. «И только вдвоем». «Как скажете, Лайри». «Да, Айдольская достаточно быстро ударяет в ноги, а вот голова с него долго ясная». «Именно. Думаю, уже к полуночи мы будем не способны передвигаться самостоятельно». «А вы, Лайри?» «А я буду с детьми. Я мать прежде всего». «Вот и замечательно. Все при деле». А Елена улыбнулась градоправителю. «Надо же, человек чести. Приятно». «И вот еще. Передайте Рошеру, пусть отдаст Яне». На стол улегся мешочек с монетами. «Тут немного золота, серебро, медь вперемешку. На первое время хватит, мало ли что». Лари оценила предусмотрительность. Ирен мог бы и золотом мешочек набить, но не всегда оно уместно в дороге. Иногда медь нужнее. «Передам». «Кони нужны?» «Нархиро ездит верхом на волках». «Тем лучше. Что с волчицей?» «Не знаю, но уверена, она найдет свою хозяйку. А сейчас позвольте попрощаться, мне надо к детям». «Да, разумеется, Лайри». Всю дорогу до порта Айлена оглядывалась, проверялась и петляла. Но градоправитель не обманывал, за ней никто не следил и не шел. Все было честно. А около порта она едва не рухнула на землю. Черная тень метнулась из-за угла, притерлась к ноге Айлены, рыкнула то ли вопросительно, то ли жалобно. «А Аша!» Волчица смотрела чуть ли не умоляюще. «Ты же знаешь, что с моей подругой. — говорил ее взгляд. «Знаешь, расскажи». И Айлена не смогла отказать. Ухватила волчицу за ошейник, потянула в закуток между двумя домами. Там было грязно и воняло сырой рыбой. Туфли она точно не спасет. Ну и наплевать. И на платье тоже. Ларри подобрала кое-как подол и присела на корточки перед волчицей. «А Аша, выслушай меня внимательно. Таяна сейчас в руках Шатарана. Мы хотим освободить ее ночью». Зеленые глаза блеснули. Определенно, а Аша была согласна с этим планом. «Я сейчас отведу тебя к Рошеру. Медведь уже там. И еще человек, который поможет. Ты будешь их слушаться?» А Аша чуть склонила голову. Потом подумала и лизнула Айлену в нос. Мол, буду. «Когда вы ее освободите, объясни, что ей надо уезжать из города немедленно. И если мы с ней не увидимся, передай, что она мне стала почти сестрой. Я ее люблю и буду очень сожалеть, если мы не увидимся». Мокрый язык прошелся еще раз по лицу Лайри. Кто бы что говорил про звериное неразумие, но Ааша смотрела с сочувствием. Серьезно, сосредоточенно, почти по-человечески осознанно. «Я буду в столице, и если она оставит мне письмо на адрес дома Релиша, смогу ответить. Обещаю». И Ааша вновь наклонила голову. Айлена гибко выпрямилась, самое важное было сказано, остальное — детали. «Пойдем, отведу тебя к Рошеру».